кончено. Ничего не вернешь. Панкрышевым вонять не намерен. Я оружие даже весело. Ариша, беги за литрием, селедки приготовь, огурцов достань, которые получше. А я схожу пока к извечному моему дружку Роману Архиповичу. Поздравлю его с колхозом, чтобы спрыснуть колхоз и нашу дружбу. Беги за литрием. Жена оторопела, не знает, верит своим ушам или нет. Я еще раз крикнул: «Делай, что велят». Взял я в сенцах бутылку с керосином. Пошел к твоему дому, Роман, не крадучись и не прячась. Вошел во двор, плеснул в сенцах керосину, кинул сенца, поджег и пошел к школе. Поджег конюшни, пошел на маслобойку, вылил остатний керосин, поджег и вернулся к жене. И выпил весь литрий, как воду. Никакого вкуса не чувствовал и никакого опьянения. Сижу, ем закуску, смотрю на зарево. Покой. Пришли арестовывать меня. Покой. Мне отвечать больше за Панкрышева и за всю мою жизнь ни перед кем, и воли своей у меня нет. Роман Архипович помолчал, покурил, сказал. А я спрашиваю Антона про Красное Знамя. Ну и как, мол, ты теперь проживаешь? Ты вот на Знамя работаешь. Ты что же, в самом деле большевиком стал? Так и прешь со своей бригадой. Нет, мы не коммунисты. Обернись, дело. Ну и не каешься ты? Нет. Ну, а обернись, дело, убил бы меня? Обязательно убил бы. Самый большой у меня праздник был, когда я твой дом палил. Обернись, дело, я и тебя, и Зубковых, и Смаркичевых, и Сколотухина, и Свицына, и Сколесова. Шкуру своими руками сдеру, освежую вас и плакать не позволю. Вот я тебе, Сергей Иванович, рассказал об окончательном раскорчевании моих мозгов. Класс на класс. Все равно, что с глазу на глаз. Никакого оппортунизма. На чистоту. И это есть окончательное пролетарское сознание. Об иконках надо окончательно забыть и не поминать. Сергей Иванович знал. Он слушал повесть о социалистической революции. Доказательством от противного скрывалась история палехского пролетарского сознания, такая же, как законы обратной перспективы палехских миниатюр. Рассказ Романа Архиповича, бывшего богомаза, превращался в повесть никак не только палехских дел и мечтаний. Это рассказ созревания классовых и пролетарских инстинктов, доказанных от противного. Пролетарии выковывали свое сознание задолго еще до пятого года. И какие пролетарии? Палехские богомазы? Колхозник Роман Архипович. Милейший человек в частности. Нет, не они делали революцию. Революция сделала их, и как должно. Поэтому наш суровый боевой пролетарский век сумел загореться и изумительностью, и сказкой на палехском лаке, в частности, шире палеха, не только для палеха. Повесть рассказывала о социалистической реконструкции сознания, и повесть рассказывала о том, что иконнику Павлу Павловичу Калашникову нет места среди иконников палеха и среди палехских колхозников, бывших иконников. Павлу Павловичу на самом деле надо спрятаться в Углич, как в Китиш. Дмитрий Николаевич Буторин, фламандец и певец «Зари туманной юности», собирался писать пушкинского «Балду» по предложению книгоиздательства «Академия» и ездил в книгоиздательство для переговоров и для подписания договора. Он приехал в Москву и отправился на Большую Калужскую улицу –